Муж сестры добыл где-то в кредит для Левитана довольно добротную одежду, и тот чувствовал себя обновленным человеком, когда надел темный сюртучок и выпустил белый воротник сорочки. Этот белый отворот так шел к его смуглому лицу, темным волосам, высокой тонкой шее, появились и настоящие ботинки. Как будто с новой сорочкой началась и новая жизнь. Теперь он даже почувствовал в себе какую-то смелость. Левитан повез картину в Москву. Он вошел в магазин антиквара Родионова на Покровке с бьющимся сердцем. Предложил купить картину. Развернул и поставил поодаль. Самому в этот момент она показалась жалкой. Куда девалась уверенность, с которой он смотрел на свое произведение под усыпляющим хором родственных похвал? Родионов не отверг картину, внимательно к ней присмотрелся и заплатил 40 рублей. Для Левитана это была огромная сумма. Прежде всего расплатиться за костюм, поделиться с Терезой и найти угол. Снята меблированная комната в доме Беляева на Лубянке. Удостоверение из училища помогло Левитану получить разрешение жить в Москве. Какой это был праздник! Кровля над головой! Можно хоть ненадолго позабыть о бесприютности. В октябре совет преподавателей училища зачислил Левитана на стипендию имени князя Долгорукова. Забота о заработке она не снимала, но это не было чьей-либо милостью, а победой самого юного художника, добытой его волей, исключительным упорством в труде. 3-я галерея. Третьяков любил заглядывать в будущее. На выставках он смотрел не только картины известных мастеров, но с особенным удовольствием угадывал талант в каком-нибудь темном, скромном этюде, повешенном под самым потолком. Левитана собиратель приметил с первых ученических выставок. Картины запомнил. Но с автором знакомство отложил. А Крамскому написал, что среди пейзажистов Московского училища ему представляется талантливым ученик Левитан. Осенний пейзаж, показанный им на второй ученической выставке, привлек внимание Третьякова. Он остановился возле небольшой картины, и бесконечная аллея как бы втянула его в осенний парк с пожелтевшими листьями кленов. Печаль пасмурного дня дополнялась фигурой грустной женщины, тихо идущей на зрителя. Безмолвие парка, одиночество человека. Третьяков стоял уже довольно долго возле картины, и товарищи поспешили оповестить об этом Левитана. А когда владелец прославленной галереи попросил представить ему юного художника, Левитан застенчиво протянул руку. Все совершилось очень быстро. Третьяков попросил уступить картину «Осенний день» Сокольники. Левитан словно в тумане бормотал о своем согласии, не понимая, какую цену назначил покупатель, поглощенный одной только мыслью, что его картина будет в галерее Третьякова. И было отчего закружиться в голове. Это случается не так часто. В 19 лет попасть в галерею, написать пейзаж, которому найдется место в музее. Обнимала его и плакала от радости Тереза, наперебой жали руки друзья. Левитан сам стиснул в объятии своего друга Николая Чехова, который вписал в его пустынную аллею фигуру женщины. Все были счастливы, улыбались, радовались тому, что этот талантливый юноша наконец испытал светлое мгновение, получил справедливую награду за редкий живописный дар и столь же редкую способность трудиться. 100 рублей, полученные от Третьякова, казались огромным сокровищем, но скоро их поглотила нужда, и пришлось вновь думать о заработке. Молодого живописца узнали в художественных кругах. Это помогло Левитану получить первый урок рисования в семье Яковлевых, любящих искусство, собирающих картины. Он пришел, стараясь сохранять солидность, но юность проглядывала в его застенчивости, в откровенной неопытности.